Комната Артема. Некоторое время спустя. «Мясо! Мне нужно мясо! Принеси мне мясо! Мясо!» «Как медвежатина?» — спросил Артем, едва сдерживая смех. «Распродается на ура! Тащи медвежатину и свинину! И все, что есть, тащи!» «Свинины осталось мало, принесу 10 кило, медведя 20. Над остальным надо узнавать». «Узнай, узнай, узнай!» Судя по голосу, Ашота прямо распирала от эмоций, а если точнее, то от огромной прибыли. «А может, мне мясо продать в ресторан?» Задумался Артем, завершивший звонок. «На ресторанах он смог бы заработать куда больше. Нет, там нужны санитарные сертификаты и документ на мясо». Горестно вздохнув, парень пошел к Ашоту, отдал мясо, получил свои 32 тысячи и, дождавшись автобуса, направился в центр. Сейчас было позднее утро понедельника, однако на дорогах было море машин, и казалось, что в Колымске никто не работает. Лишь это могло объяснить Артему, кто все эти люди на улицах, на дорогах. Да и автобусы были наполовину забиты, а еще это жара. «Ненавижу жару». Артем вновь вздохнул, но окно автобуса не открыл. Позади сидела бабушка, которой на вид было лет 100, укутанная в платок на голове и плотные одежды. Такие боятся, что их продует, а еще они, ну, очень вспыльчивы. Откроешь окно и будешь проклят, обруган, еще и палкой можно получить по спине или голове. Да и через одну остановку ему уже выходить. Ехал парень в довольно большой и недорогой торговый центр. Он уже не раз бывал там и даже имел скидочные карты, да купоны. Все же он не был настолько скуп, чтобы покупать матери одежды на китайском рынке. Ну и подошел к делу ответственно, проанализировав магазины едва ли не всего города. Магазин «Ландыш» отличался неплохим качеством товара и приемлемой ценой. А если попасть на акции, то можно было существенно сэкономить. «Здравствуйте», – поздоровалась продавец-консультант. Магазин был довольно большой, но при этом в нем работали лишь одна кассирша и три консультанта. Сейчас же перед парнем находилась милая девушка-студентка, которую, судя по бейджику, звали Ольга. На дворе стояло 6 июля 2020 года. У студентов каникулы, поэтому многие из них решили подработать. Артем и сам так делал в свое время. «Здравствуйте», — кивнул парень и подошел к девушке. «Мне нужна женская одежда». «Для девушки и ее маленькой сестры. Что-нибудь повседневное и подходящее для деревни». «Деревни, да? Оно должно быть крепким и не сильно открытым, ведь они, по идее, много времени проводят под солнцем». Девушка призадумалась, накручивая на палец свои темные кудрявые волосы. «Можно узнать их размеры?» «Да, вот». Парень протянул бумажку. Там была изображена фигура Лены с цифрами. Аму парень же нарисовал в виде картошки. Но там тоже были цифры. «Почему девочка картошка?» — хохотала девушка, едва не державшись за живот. «Она всегда в платье, испачканном землей. Любит огород», — честно ответил парень и улыбнулся. «Подберем», — закивала Ольга, платком вытерев слезы, выступившие от смеха. Она повела парня к рядам одежды и, ориентируясь по специальной табличке, подбирала размеры, подходящие Лене. Это было нелегко, ведь девушка весьма изящная. Большая часть штанов, подходящих под ее размеры, короткие, а все из-за идиотской, по мнению Артема, моды на голые колени. Но Ольга все же нашла парочку экземпляров, даже измерила их, чтобы было ровно по длине ног. С одеждой наверх оказалось попроще. Была выбрана рубашка и что-то с непонятным названием. Артем про себя называл это футболкой. В итоге он купил синие джинсы, белые тканевые шорты, футболку черную, белую рубашку и кроссовки. Нам уже ничего не нашлось. Это нужно было идти в детский магазин. Поэтому парень купил ей, непонятно почему здесь продающиеся, мизерного размера сандалии и черную футболку с коротким рукавом. «Вроде все», — задумался парень. «Уверены?» На лице девушки появилась задумчивая улыбка. «А белье? Не хотите обновить своей девушке нижнее белье?» «Я не знаю размеры». «Жаль. Кстати, у нас тут есть интересная акция».